Новое здание суда по гражданским делам находилось на Чамберс-стрит, и они решили отправиться туда пешком. Грант, однако, сгонял сначала на Грасс-маркет, чтобы опустить в счетчик еще несколько монет. Напрасно Шивон убеждал его, что заплатить штраф будет значительно выгоднее. В результате к зданию суда она пришла раньше Гранта. Шивон не знала, где можно найти Гарриет, и расспрашивала всех встречных, пока не столкнулась с ней в главном вестибюле суда. Гарриет Броу была в строгом костюме из дорогого твида, серых чулках и туфлях на низком широком каблуке. Несмотря на это, Шивон не могла не отметить, что лодыжки у нее очень изящны. — Здравствуй, моя девочка, здравствуй! — воскликнула Гарриет Броу и, схватив Шивон за руку, приняла стрясти, словно это был рычаг водяного насоса. — Ужасно рада тебя видеть! Она была так сильно накрашена, и Шивон подумала, что такой макияж не только выглядит неестественно ярким, но и подчеркивает ее морщины и дряблость кожи. — Надеюсь, я не помешала, — сказала она. — Вовсе нет. Мимо них то и дело пробегали адвокаты и судебные приставы, проходили сотрудники службы безопасности и озабоченные родственники. За высокими дверями шли заседания, определялась степень вины или невиновности, и вносились приговоры. — Ты на процесс, милочка? — Нет, просто у меня возникла одна проблема, и я подумала, вы сможете мне помочь. — С удовольствием, а что случилось? — Мы нашли одну записку. Она может иметь отношение к делу, которым мы сейчас заняты, но текст в ней зашифрован. Гарриет Броу захлопала накрашенными ресницами. — Как интересно! — воскликнула она. — Давай скорее присядем, и ты мне обо всем подробненько расскажешь. Они нашли свободную скамью. И Шивон, показав Гарриет упакованную в прозрачный пластик записку, коротко рассказал об их с Грантом догадках. Нахмурив лоб, Гарриет Броу прочла текст, задумчиво пожевала губами, потом покачала головой. — К сожалению, мне ничего не приходит в голову. Может быть, что-нибудь подскажет контекст? — Речь идет о розыске без вести пропавшей девушки, — пояснил Шивон. — Мы знаем, что она участвовала в компьютерной игре. И вам нужно разгадать эту головоломку, чтобы подняться на следующий уровень. Как любопытно! В это время в вестибюле появился запыхавшийся Грант. Оглянувшись по сторонам, он сразу заметил Шивон и Гарриет и направился к ним. — Ну как? — спросил он. И Шивон отрицательно покачал головой. Потом она снова повернулась к Гарриет. — Мы подумали, что если у охотников красный зверь — это олень, а... «Красный зверь на горе» может означать «Королевский дворец Холлируд», «Б-4», например, «Номер зала». «Ваша матушка когда-то работала во дворце. Не могли бы вы спросить у нее, что такое Б-4?» «Да, моя матушка действительно когда-то работала в Холлируде, заведовала там всем хозяйством. Когда я была маленькая, она часто брала меня с собой на работу и показывала дворец. Так вот, я могу сказать со всей определенностью, что во дворце залы не нумерованные. Это вам не отель. Утренняя гостиная, большая галерея, государственные апартаменты, исторические апартаменты, покои королевы — вот как называются помещения в Холлируде. Даже мамин кабинет, и тот имел собственное наименование. Он назывался «Комнатой под восточной лестницей». Гарриет Броу готова была пуститься в воспоминания, но осеклась, увидев огорченные лица Шивона Гранта. — Поверьте, мне очень жаль, что я не сумел вам помочь, — сказала она, слегка пожимая плечами. — А хотя нет. — Постойте. — Кого, вы сказали, охотники называют красным зверем? — Оленя? — Знаете, когда я была подростком, то очень любила ходить в пешие походы. Однажды наша группа отправилась в холмы и сбилась с дороги. Тогда мы проплутали несколько часов, прежде чем нам повстречался какой-то местный житель. Как сейчас помню его слова. Если бы вы не начали кружить, то давно бы уже вышли на Оленьий холм. Оленьий холм, понимаете? Ребус разговаривал по телефону с управляющим отеля Хантинг Тауэр. — Значит, вы говорите, он может быть в хранилище? — уточнил он. — Я не уверен, — отвечал управляющий. Но вполне вероятно. А вас не затруднит туда заглянуть или попросить кого-то, кто в курсе? Боюсь, гробик могли просто выбросить во время ремонта. Мое правило — всегда надеяться на лучшее, мистер Балантайн. Может быть, человек, который его нашел? Он утверждает, что передал кукольный гробик администрации отеля. Ребус уже звонил в курьер и поговорил с журналистом, написавшим заметку. Тот, естественно, стал задавать встречные вопросы, и Ребусу пришлось сказать, что недавно в Эдинбурге всплыл еще один игрушечный гробик, который, скорее всего, никак не связан с первым, но должен быть по форме зарегистрирован и описан. Ему вовсе не хотелось, чтобы пресса проявила повышенное внимание к его расследованию. В конце концов, журналист назвал ему имя человека, нашедшего гроб. Ребус сумел с ним связаться, но тот сообщил, что отнес находку в отель, и больше о ней не думал. — Но ничего обещать не могу, — услышал Ребус последние слова мистера Балантайна. — Позвоните мне, как только его найдете, — твердо сказал он. Еще раз повторил свое имя и телефонный номер. — Это очень срочно, мистер Балантайн. — Сделаю все, что в моих силах. — устало пробормотал управляющий. Положив трубку, Ребус посмотрел на соседний стол, за которым сидели Эллен Уайли и Дональд Девлин, одеты, как обычно, в старую вязаную кофту, но только при пуговицах. Уайли и Девлин пытались разыскать отчет о вскрытии утопленницы из Глазго, но, судя по выражению лиц, им пока не везло. Девлин то и дело наклонялся к Эллен, словно пытаясь услышать, что говорит ее собеседник. Но Ребус видел, что ей это не нравится. Она развернула свой стул так, что профессору ничего не оставалось, кроме как любоваться ее торчащей лопаткой. На Ребуса Эллен смотреть избегала. Поставив в блокноте галочку напротив отеля «Хантинг Тауэр», Ребус снова взялся за телефон. С гробиком из Глазго с самого начала возникли сложности. Дженни Гайбриэл, журналистка, написавшая статью о странной находке, уволилась и переехала куда-то в другое место. А в отделе новостей никто про кукольный гробик не помнил. В конце концов, Ребусу дали номер местного священника, отца Мартина, которому он и позвонил. «Известно ли вам что-нибудь о дальнейшей судьбе находки?» «По-моему, его забрала журналистка, которая об этом писала», — ответил преподобный Мартин. Поблагодарив священника, Ребус принялся снова открывать звонками газету. В конце концов, его соединили с главным редактором, потребовавшим, чтобы Ребус сначала объяснил, зачем ему нужны координаты репортерш. Пришлось снова рассказывать об эдинбургском гробике и необходимости по форме его зарегистрировать и описать. — Где конкретно нашли этот ваш эдинбургский гробик? — спросил редактор. — Возле замка. Не моргнув глазом, соврал Ребус. Он был уверен, что его собеседник делает пометки в редакционном блокноте, раздумывая, стоит или не стоит бросить на это дело своего сотрудника. Через минуту-другую Ребус уже разговаривал с отделом кадров, где ему продиктовали новый адрес Дженни Гайбриэл. Адрес был лондонским. Она подписала контракт с одной из тамошних главных газет, сообщила сотрудник отдела кадров. Дженни всегда этого хотела. Прежде чем связаться с Лондоном, Ребус вышел на улицу и купил кофе, пирожных и 4 газеты — «Таймс», «Телеграф», «Гардиан», «Индепендент». Внимательно просмотрел подписи под статьями, но он не обнаружил фамилии Гайбриэл. Это его не смутило. И он стал звонить в каждую из газет по очереди. На третьем звонке ему повезло. Дежурный на коммутаторе просил его подождать, и Ребус, откинувшись на спинку стула, некоторое время наблюдал за тем, как профессор Девлин роняет крошки от пирожного на рабочий стол Эллен. — Соединяю, — прозвучало в трубке. За весь сегодняшний день Ребус еще не слышал слов приятнее. — Отдел новостей, говорите, пожалуйста. — Мне нужна Дженни Гайбриэл, — сказал Ребус. Я у телефона. Ребус снова повторил свою историю. Боже мой, это же было 20 лет назад, — воскликнула Дженни, когда он закончил. Да, что-то около того, — согласился Ребус. Вы, вероятно, давно выбросили и гробик, и куколку. Вовсе нет, — сказала Дженни. И Ребус почувствовал, как его сердце подпрыгнуло от радости. Перед тем, как переехать, я подарил их одному приятелю. Он был просто в телячьем восторге. Нет ли у вас координат этого вашего приятеля? Подождите минуточку. Я найду его телефон. Последовала довольно долгая пауза. Ребус использовал ее на то, чтобы раскрутить свою шариковую ручку. Ему вдруг пришло в голову, что он не имеет ни малейшего представления об устройстве этой простой вещицы. Стержень, пружина, кнопка. Он мог разобрать и собрать ручку, и ничему при этом не научиться. Он живет в Эдинбурге. На линии снова зазвучал голос Дженни Гэбриэл. Его зовут Доминик Манн. Затем она продиктовала номер телефона. Огромное вам спасибо, — сказал Ребус и дал отбой. Доминика Манна не оказалась дома, но на автоответчике был записан номер мобильного телефона. Ребус позвонил туда. На этот раз ему ответили на втором или третьем гудке. — Мистер Манн? И снова Ребусу сказочно повезло. Мистер Манн не только не сжег гроб и куклу в печке, даже вызвался собственноручно завести их в Сент-Леонард в конце рабочего дня. — Я был бы вам весьма признателен, — сказал Ребус. — Удивительно, что вы хранили эти безделушки столько лет. — Я собирался использовать их в одной из своих инсталляций, — объяснил Доминик Манн. — Инсталляции? — переспросил Ребус. — Я художник, точнее, был когда-то. Теперь я директор художественной галереи. — Но вы все еще рисуете? — Не часто. Поэтому у меня так и не дошли руки до этой штуковины. Я собирался обмотать куклу бинтами, раскрасить и загнать кому-нибудь коллекционеру. Ребус еще раз поблагодарил художника и положил трубку. Пока он разговаривал, профессор Девлин успел доесть пирожное и теперь умильно поглядывал на порцию Эллен, которую та отодвинула на край стола. С гробом из Нерна никаких трудностей не возникло. Два звонка принесли Ребусу желанный результат. Сначала репортер, до которого он дозвонился первым, сказал, что ему необходимо некоторое время, чтобы поднять какие-то пласты. Минут через 10 он перезвонил и продиктовал Ребусу телефон человека, который тоже поднял какие-то пласты и, в конце концов, обнаружил гроб среди рухляди в соседском сарае. — Вы хотите, чтобы я вам его прислал? — уточнил он. — Будьте так любезны и, пожалуйста, срочной почтой. Вежливо попросил Ребус. Сгоряча он хотел отправить за гробиком служебную машину, но вовремя сообразил, что бюджет полиции может не выдержать подобной расточительности. — А как насчет почтовых расходов? — осведомился его собеседник. — Вложите в посылку ваши данные, а я прослежу за тем, чтобы вам компенсировали затраты. Несколько секунд мужчина задумчиво молчал. — Ладно, — согласился он наконец. — Придется поверить вам на слово. «Если не верить полиции, то кому же тогда можно верить?» — заключил Ребус и дал отбой. «Ну, как успехи?» — спросил он снова, поворачиваясь к столу Эллен. «Кажется, что-то начинает проясняться», — ответила она устало и немного раздраженно. Посыпая пол крошками, Девлин поднялся со стула и громко осведомился, где в этом доме заведение. Ребус указал ему направление. И профессор двинулся туда, ненадолго задержавшись перед его столом. — Вы не поверите, инспектор, — сказал он, — но я давно не испытывал такого удовольствия. — Я рад, что хоть кто-то здесь счастлив, профессор. Девлин ткнул кончиком пальца в лацкан его пиджака. — Но вы-то в своей среде, — сказал он и, улыбнувшись, величественно удалился. Ребус тоже поднялся и подошел к Эллен. — Лучше съешь это пирожное, — посоветовал он, — иначе профессор и зайдет слюной. Эллен немного подумала, потом разломила пирожное на две части и сунула одну из них в рот. — Меня, кажется, можно поздравить, — продолжал Ребус. Два гробика я нашел, возможно, и третий тоже отыщется. Пирожное по консистенции напоминало засахаренную губку, и Эллен запила его глотком остывшего кофе. — В таком случае у тебя дела идут лучше, чем у нас, — сказала она и, критически оглядев оставшуюся половинку пирожного, бросила ее в мусорную корзину. — Извини, но профессор Девлин будет оскорблен в лучших чувствах. — Надеюсь, что так. — Не забывай, он здесь, чтобы нам помочь. Эллен зыркнула на Рабуса. — Но от него воняет. — Правда? Разве ты не чувствуешь? — Пожалуй, нет. Она смерила Рабуса таким взглядом, словно последние слова каким-то образом характеризовали его самого. Потом плечи ее поникли. — И зачем ты только выпросил меня в напарники? От меня никакого толку. Все журналисты и телевизионщики видели это, и полгорода в придачу. Теперь всем известно, что я нуль, пустое место. Так зачем? Может, ты вступил в общество друзей-инвалидов? — Моя дочь инвалид, — негромко сказал Ребус. Эллен Уайли покраснела. — Прости, я не хотела. Прости. — А что касается ответа на твой вопрос, то, похоже, единственный человек, который сомневается в Эллен Уайли, — это сама Эллен Уайли. Она подняла руку к лицу, словно это могло помочь ей избавиться от предательского румянца, заливавшего щеки. — Скажи это, Джилл Темплер, — проговорила она наконец. — Я знаю, что Джилл напортачила, — спокойно сказал Ребус. — Но это ж не конец света. На его столе зазвонил телефон, и Ребус потянулся к нему, но замер. — Понятно? — спросил он. Когда Эллен кивнула, он повернулся и схватил трубку. Звонил управляющий отелем Хантинг Тауэр. Ему удалось отыскать игрушечный гробик в кладовой, предназначенной для хранения потерянных и забытых вещей. Можно было представить, сколько зонтиков, очков, фотоаппаратов, шляп и курток скопилось там за два десятка лет. — Там довольно много разных интересных вещей, — сказал мистер Балантайн, но Ребуса интересовал только гроб. — Не могли бы вы переслать его нам срочной почтой? — спросил он. — Я позабочусь, чтобы расходы вам возместили. К тому моменту, когда в зал вернулся Девлин, Ребус уже шел по следу гробика из Данфлермлина. Но здесь он с самого начала наткнулся на каменную стену. Ни местные журналисты, ни полиция не знали, куда он подевался. Единственное, чего удалось добиться Ребусу, — это обещание кое-кого расспросить. Однако он не особенно надеялся на результат. Трудно было ожидать, что пропажа вдруг отыщется спустя четверть столетия. Кладя трубку, Ребус обратил внимание, что профессор Девлин за соседним столом бесшумно аплодирует Эллен Уайли. «Акт о посмертном вскрытии Хейлс Гибс уже в пути», — сказала она, заметив вопросительный взгляд Ребуса. «Скоро он будет у нас». Несколько мгновений Ребус смотрел ей в глаза, потом улыбнулся и слегка кивнул. Тут на его столе снова зазвонил телефон. Это казалось Шивон Кларк. «Я намерена побеседовать с Дэвидом Костелло», — с места в карьер заявила она. «Поскольку ты сейчас все равно ничем не занят, я думал, твой напарник Грант Худ, его на час-другой позаимствовала старший суперинтендант Темплер. Вот как? Может, она хочет предложить ему должность пресс-секретаря? Не смейте меня заводить, инспектор. Я и так на взводе. Так вы едете или нет?»